Копенкин въехал в ту деревню и назначил коню передышку. По лопухам лезла женщина в сытой шубке и в полушалке. — Ты кто? — остановил ее Копенкин. — Я-то? Да я повитуха. — Разве здесь рожаются люди? Повитуха привыкла к общительности и любила разговаривать с мужчинами, а то будто нет. Мужик-то с войны валом навалился, а бабам страсть наступила. — Ты вот что, баба! Нынче сюда один малый без шапки прискакал. Жена у него никак не разродится. Он тебя, должно, ищет, а ты пробежи-ка по хатам, да поспроси, он здесь где-нибудь. Потом мне придешь, скажешь. Слыхала? Худощавенький такой, в сатинетовой рубашке, узнавала повитуха. Копенкин вспоминал и не мог сказать. Все люди для него имели лишь два лица — свои и чужие. Свои имели глаза голубые, а чужие — чаще всего черные и карие, офицерские и бандитские. Дальше Копенкин не вглядывался. — Он, — согласился Копенкин, — в сатинетовой рубашке и в штанах. — Так я тебе сейчас его приведу. Он у Феклуши сидит. Она ему картошки варила. — Веди его ко мне, баба. — Я тебе пролетарское спасибо скажу, — проговорил Копенкин и погладил пролетарскую силу. Лошадь стояла, как машина, огромная, трепещущая, обтянутая узлами мускулов. На таком коне только целину пахать, да деревья выкорчевывать. Повитуха пошла к Феклуше. Феклуша стирала свое вдовье добро, оголив налитые розовые руки. Повитуха перекрестилась и спросила, — А где же постоялец твой? Его там верховой спрашивает. — Спит он, — сказал Феклуша. — Малый и так еле живой, будить не буду. Дванов свесил с печки правую руку, и по ней была видна глубокая и редкая мера его дыхания. Повитуха вернулась к Копенкину, и он сам дошел пешком до Феклуши. — Буди гостя! — однозначно приказал Копенкин. Феклуша подергала Дванова за руку. Тот быстро заговорил от сонного испуга и показался лицом. — Едем, товарищ Дванов, — попросил Копенкин. — Тебя учительница велела доставить. Дванов проснулся и вспомнил. — Нет, я отсюда никуда не поеду, уезжай обратно. — Дело твое, — сказал Копенкин. — Раз ты жив, то это отлично. Назад Копенкин ехал до самой темноты, но зато по более ближней дороге. Уже ночью он заметил мельницу и освещенные окна школы. Петр Сторож и Мрачинский играли в шашки в комнате Сони, а сама учительница сидела в кухне у стола и горевала головой на ладони. — Он не хочет ехать, — доложил Копенкин. — У бабы Бобылки на печке лежит. — Ну и пусть лежит, — отреклась от Дванова Соня. Он все думает, что я девочка, а я тоже чувствую от чего-то печаль. Копенкин пошел к лошадям. Члены его отряда еще не вернулись от жен, а Мрачинский и Никита жили без дела, наевшись народных харчей. — Так мы все деревни в войну проедим, — заключил про себя Копенкин. — Никакой тыловой базы не останется. Разве доедешь тогда до Розы-Люксембург? Мрачинский и Никита суетились без пользы на дворе, показывая Копенкину свою готовность к любому усердию. Мрачинский находился на старом навозе и утрамбовывал его ногами.